На стихи Юрия Кончакова «Подражание Франсуа Вийону». Когда в кармане медный грош, а жить еще неделю, и денег с другом наскребешь на кружку эля еле, предел ли это нищеты? Когда в подкладке дыр цветы и латка на колени, и элем возмещаешь ты отсутствие поленьев, предел ли это нищеты? А когда жрешь дейкоты, заплыли жиром все мечты, и знаешь, что друзья скоты, пусть их карманы не пусты, предел есть все же нищеты.